и, выбивая марш поварешками по деревянному чану, высказывали глупые советы и мнения. Здесь приходилось пить осторожно, поскольку вино из стаканов нам нужно было соломинкой тянуть через ноздри клюва. Когда голова начинала гудеть от выпитого, нас освежала прогулка по садам и рвам кольцевого вала. Мы роем влетали на танцевальные площадки или в садовой беседке какого-нибудь хозяина сбрасывали маски и в обществе случайной милашки лакомились прямо из жаровин блюдом улиток, приготовленных по бургундскому рецепту. До самого рассвета в эти ночи повсюду раздавался пронзительный птичий крик. В темных переулках и на большой лагуне, в каштановых рощах и виноградниках, с украшенных лампионами гондол на темной поверхности озера и даже между высокими кипарисами кладбищ. И всегда, словно отвечая на него эхом, тут же слышался испуганный убегающий возглас. Женщины этого края красивы и полны жертвенной силы, которую старый запальщик называет дарящей добродетелью. Примечание: старый запальщик — Ницше. Ведь не страдания этой жизни, а задор и щедрое ее изобилие, когда мы вспоминаем о них, вызывают у нас почти слезы. Эта игра голосов до сих пор отчетливо слышится мне как живая. И прежде всего сдерживаемый возглас, с каким меня на валу встретила Лауретта. Хотя стан ее скрывал белый, обшитый по краям золотом кринолин, а лицо перламутровая маска, я в темноте аллеи тотчас же узнал ее по манере сгибать при ходьбе бедро и коварно затаился за деревом. Потом я напугал ее смехом дятла и кинулся преследовать, размахивая широкими черными рукавами. Наверху, где на винограднике стоит римский камень, я настиг утомившуюся бегунью и, трепеща, обнял ее рукой, склонив над ее лицом огненно-красную маску. Когда, словно во сне, очарованный волшебной силой, я ощутил ее в своих объятиях, меня охватило сочувствие, и я с улыбкой сдвинул птичью маску на лоб. Тут она тоже заулыбалась и очень нежно прикрыла мой рот ладонью. Так нежно, что в тишине я слышал только дыхание, веявшее сквозь ее пальцы. Глава третья. Но обычно мы день за днем проводили в нашем рутовом скиту, в исключительной воздержанности. Скит располагался на краю мраморных утесов, посреди одного из скальных островов, которые там и тут, насколько хватало глазу, перемежают лазовый край. Сам сад был бережно устроен в узких пластах горной породы, и по краям его, неплотно возведенных стен, селились дикие травы, какие разрастаются на тучной земле виноградников. В раннюю пору года здесь цвела синяя жемчужная гроздь мускатного гиацинта, а осенью своими светящимися, как красные лампионы, плодами нас радовала еврейская вишня. И во все времена дом и сад обрамляли серебристо-зеленые рутовые кусты, от которых при высоком положении солнца исходили вьющиеся клубы пьянящего аромата. В полдень, когда от сильного зноя грозди буквально вскипали, в скиту сохранялась освежающая прохлада. И не только потому, что полы его были по южному обычаю выложены мозаиками, но и потому, что некоторые помещения вдавались в скалу. Причем в это время я любила, растянувшись, лежать на террасе и в полусне слушать стеклянное пение цикад. Тогда в сад запархивали парусники и велись у похожих на блюдца цветов дикой моркови, а на горячих камнях наслаждались солнцем жемчужные ящерицы. И, наконец, когда белый песок змеиной тропы накалялся в невыносимом пекле, на нее медленно выползали ланцетные гадюки, и вскоре она покрывалась ими, как фриз, иероглифами. Мы не испытывали никакого страха перед этими животными, которые во множестве обитали в расселенных и трещинах рутового скита. Скорее, они радовали нас, днем своим красочным блеском, а ночью — тонким и звонким свистом, которым сопровождались их любовные игры.